Долго ли с этими указами государя изводить будете? У нас есть государь Петр Федорович. Вольно же вам это писать и читать, да еще так же упрячем, как приказчика своего». Священника изрядно потрепали. По его же донесению крестьяне схватили его за волосы, таскали по полу и били немилостиво и выдрали из головы волосов многое число. Еще больше дух сопротивления поднимался у местного населения при появлении отрядов, присылаемых Пугачевым и другими предводителями. Жители вступали в отряды, уходили в Берду. Среди многочисленных местных отрядов самым крупным командовал Месогут Гумеров, татарин из деревни Псяк Арской дороги Казанского уезда. Он контролировал район из 6 сел и 20 деревень. В январе численность отряда составляла 3000 человек. Действовал он в пределах этого района. Когда же Пугачев приказал части его сил идти к Мензелинскому, чтобы принять участие в его осаде, то отряд в 1500 человек по дороге к нему по существу растаял. Люди уходили в свои родные места. Тоже характерно и для других отрядов. Отряды Бакея Абдулова, послан Пугачевым и Юскея Кудашева, Андрея Носкова овладели многими заводами, в том числе Воткинским, Ижевским, селами, например, Елабугой, Сарапулом и деревнями. Они поддерживали связь с Зарубиным, получали от него распоряжение. Повстанцы разорили немало имений помещиков в Казанском крае. Одни из дворян были убиты, другие бежали в города. В самой Казани царила паника. Спасо Казанский архимандрит Платон Люборской писал 18 ноября: «Нельзя сказать, чтобы у нас было безопасно при всеобщем страхе и смущении. Можно и у нас во всякое время подвергнуться истязаниям и насилиям со стороны черни». А капитан-поручик Маврин, член секретной комиссии, писал о Казани декабрьской поры 1773 года, даже несколько, пожалуй, преувеличивая. Отчаяние и страх были так велики, что если бы Пугачев прислал человек 30 сообщников, то легко мог бы овладеть городом. Даже гарнизоны были деморализованы, боялись повстанцев. Об этом без обиняков главнокомандующий Бибиков писал президенту военной коллегии 17 января 1774 года: «На гарнизонной команды ничего считать нельзя, что уже я и испытанием знаю. Сия негодница довольна, что их не трогают, и до первой деревни дошедшие, остановясь, присылают рапорты, что окружены и далее идти нельзя. Нужно было несколько раз посылать им выручку». Соседней Нижегородской губернии, близкой к Москве, тоже распространялась молва о восстании государя, выступившем против помещиков. «В народе не без сочувствия говорят о самозванце», сообщал в конце 1773 года местный губернатор Ступишин главнокомандующему. Да и сам Бибиков, проезжая через губернию, не раз слышал многие неосновательные ложные молвы, пересказываемые не только простыми, но и неподлыми людьми. Власти, которые, естественно, квалифицировали эти слухи как преступление против существующего строя, привилегии дворян, ловили тех, кто подобные слухи распространял. Некоторых из эмиссаров-агитаторов посылал сам Пугачев для организации повстанческих отрядов. Посланцев его укрывали от карателей местные жители. В течение зимы крестьяне разгромили в Нижегородчине около 60 помещичьих имений. То же происходило в Пензенско-Воронежском крае, на правобережье Волги. Крестьяне охотно ловили слухи о настоящем Петре III, который находится под Оренбургом, не слушали манифесты императрицы. Они направляли посланцев к Пугачеву осведомиться о льготах, освобождении от податей. Так поступили крестьяне села Каврис-Кодомского уезда. Тоже пытались сделать и другие горожане, казаки, но, как правило, добраться до Пугачева им не удавалось. В селе Коврес двое беглых крестьян сообщили его жителям: «Есть ныне за городом Казанью называющийся царь Петр Федорович, и у помещиков крестьян отнимает и дает волю, а помещикам головы рубит». Коврецкие крестьяне, которые принадлежали заводчику Баташову, намучились от злоупотребления его приказчика, были в отягощении от работ,